Всего я пробыл в запасном полку 2 недели, в первой половине февраля. Здесь мы узнали о взятии Будапешта. Закончив подбор пополнения, я выехал в Кичкемет, где находился наш отдел. Всем офицерам тогда выдали по отрезу на китель и брюки хорошего английского материала. Говорили, что это дар английской королевы советским офицерам. Получив отрез, я пошел в мастерскую военторга сдать заказ. Мастер прикинул сантиметром и сказал, что материала мало, недостает 20 сантиметров. Заменив отрез на складе, я вернулся в мастерскую и сдал заказ. Скоро мне сшили китель и брюки, и теперь мой вид отвечал офицеру армии-победительницы. Вместо сапог здесь нам выдали материал кроя из трофейного фонда. Своей сапожной мастерской фронт, очевидно, не имел, иначе нас предупредили бы об этом. Находясь в Калоче, я узнал о мастере-сапожнике, пришел к нему, и он охотно принял заказ. Поставив мою разутую ногу на лист бумаги, он обвел ее и написал 43, размер сапога. Я взял карандаш и написал 41, а мастер качает головой. Со мной был мадьяр-переводчик, и он говорит мне, что надо шить мне сапоги 43-го, а я говорю нет, 41-го размера. Тогда мастер через переводчика сказал, что вон стоят сапоги 41-го размера, и если я их обую, мастер отдаст мне их бесплатно. Так он верил в непогрешимость своего опыта. Он подал мне сапоги. Я разулся и свободно обул один, а потом и другой сапог, и вижу, у мастера на щеках слезы. Разувшись, я сказал переводчику, что его сапоги я не возьму, пусть он сошьет мне мои, из моего материала. Лицо мастера повеселело, он заявил, что через 3 дня сапоги будут готовы, и свое слово сдержал, сшил хорошие сапоги, повернув красную кожу глянцевой стороной внутрь и покрасив вывернутую кожу в черный цвет. Долго носил я эти сапоги. В Калоче я увидел здание с вывесками вышедших из подполья коммунистической и социалистической партий, а по городу здесь прогуливались молодые женщины и девушки, одетые в костюмы, какие были у наших сестер милосердия в Первую мировую войну. Это были монашки из ближайшего монастыря. Простые люди Венгрии сочувственно относились к Красной армии, и все мы жили в то время ожиданием близкого окончания войны. Все, с кем приходилось говорить о войне, проклинали Гитлера и войну, сочувственно относились к тому, что Временное правительство Венгрии объявило войну Германии в декабре 1944 года. В Калоче через нашего офицера я познакомился с молодым венгром, служащим в народной полиции. Он немного говорил по-русски и рассказал, что делается органами новой народной власти для полного освобождения Венгрии от фашистского владычества. А хозяйка дома в Дунафельдваре, где я жил, потеряла на фронте 3 мужей и рассказывала нам с капитаном об этом так. «Киев, муж капут, Каратяк, другой капут, Будапешт и 3-й капут». Она зло плевалась и говорила: «Гитлер, капут!» Адвокат, у которого я жил в Калоче, не притворяясь, говорил нам с капитаном-пограничником, что война сильно подорвала Венгрию. Народ страдает из-за Гитлера и его прислужников Венгрии, Хорти и Салаши. Я расспрашивал его о флаге Венгрии и эмблеме на нем, почему крест у короны избоченился. «Подали ему в 1919 году, вот он и накренился, надо убрать его вместе с короной с флага страны». Простые люди поддерживали возникновение народной власти. В Будапеште на Дунае есть остров Чепель, заполненный мощными заводами. Это крупный центр тяжелой промышленности. Шли бои, а трубы дымили, заводы работали. Рабочие делали все, чтобы спасти заводы от разрушения немцами. Случались и казусы. В Кичкемете хозяйка дома, где мы разместились, просила разъяснить, что это за русское слово «давай». Заходит солдат и говорит: «Давай, давай! А чего давать, не знаем? Даю кушать, а он свое! Давай, давай! Даю вина, а он опять: «Давай, давай!» Показываю на кровать, а он свое: «Давай, давай!» Оказывается, ему был нужен дом. Когда погнал из дома, поняла, что нужен дом для офицеров. Потом другие солдаты заходили и опять: «Давай, давай! Ухожу из дома, они не пускают. показывают на печь, поняла, что им нужна копченая колбаса. Так и не понимаю русского «давай-давай», объяснила она нам через переводчика. Очень многие наши солдаты и сержанты как-то быстро научились по-венгерски объясняться, понимали мадьярскую речь. У меня же в памяти осталось лишь два слова. «Нем тудом», «нем сабот». Одно означает «не знаю», а другое «не понимаю». Было теплое, по-весеннему 8 марта, когда я получил назначение на должность командира дивизиона тяжелых гвардейских минометов в 28-й бригаде РГК. Сдав свои дела майору, я попутной машиной выехал в бригаду. Высоко в небе, с строем, шли американские летающие крепости. Командуя дивизионом тяжелых гвардейских минометов, на попутных машинах я добрался в штаб 28-й тяжелой гвардейской минометной бригады и предъявил командиру бригады, полковнику Лупанову, приказ о назначении меня командиром 4-го дивизиона. Дивизион находился под Секиш-Фехерваром на огневых позициях. Командира в нем не было, и пока им командовал начальник штаба. С командованием бригады я был уже знаком, побывав здесь в конце прошлого года в командировке. Заместителем по политчасти был подполковник Александров, опытный политрук. Он долго беседовал со мной, рассказал о состоянии бригады и предупредил меня, что Лупанов не любит политработников, и мне будет трудно работать. Но пока я нахожусь в бригаде, помогу тебе. Начальником штаба был майор Менжега, энергичный, смелый офицер, хороший штабист. Заместителем по строевой части был подполковник Коваленко, а заместителем по тылу майор Хейфиц. Александров был очень болен, не мог ходить и даже вставать на одну ногу. Больше мне его видеть не пришлось. Предупреждение же Александрова об отношении ко мне со стороны Лупанова скоро подтвердилось. Участвуя в беспрерывных боях до майских дней, я не услышал ни одного дельного совета от командира бригады. Фактически штаб бригады не управлял ни единым дивизионом, все они были приданы армиям или стрелковым корпусам, и бригада никакого влияния на их боевую деятельность оказывать не могла. Дивизион только в финансовом отношении был связан со штабом бригады, а в остальном был полностью самостоятельным. Сам получал продовольствие и обеспечивал питание личного состава, сам получал горючие и снаряды. Из штаба бригады я выехал машиной в дивизион, в район Секиш-Фехервара. Здесь готовилось мощное наступление. Этот город еще в конце 44-го года был взят нашими войсками, и Москва салютовала им. Но в январе немцы сильным контрнаступлением овладели этим городом. И вот теперь, в марте, вновь готовилось мощное наступление в этом районе. Дивизион находился на огневых позициях, 50 рам, на каждой по 8 снарядов, 400-100 килограммовых мин с 30 килограммами тола в каждой были готовы дать мощный залп. Я обошел огневые позиции. Этот залп с рам был последним, так как в тылу дивизион имел теперь 12 боевых машин с пакетами для запуска мин с машин, по 12 направляющих на каждой. Всего можно было не более чем за минуту обрушить на врага 144 тяжелые мины. После залпа с рам дивизион забирал рамы и переезжал на новое место для подготовки очередного залпа, но установка на машинах пускового устройства позволяла более оперативно перемещаться для залпов и намного сократить время для зарядки машин и их перемещения. До начала артнаступления я не мог как следует познакомиться с командирами подразделений. Оставив начальника штаба на огневых позициях, я отправился на наблюдательный пункт. Он находился в распоряжении стрелковых частей в башне местного музея. Через окно башни в стереотрубу я рассматривал позиции немцев, но в постройках трудно было что-либо обнаружить, да и немцы умели хорошо маскировать свое расположение. Вдруг со стороны немцев заговорило радио громким четким голосом молодой женщины, призывая нас переходить на сторону фашистов и пугая ближайшим разгромом наших войск. Но это был не 1941 год. Услышав женский голос с немецкой агитацией, наши бойцы ответили на это по-своему. Всем нам было слышно, кто-то с нашей стороны отвечал: «Погоди, такая Б, Мы придем и отыщем тебя! За твое предательство и за службу немцам ноги тебе выдернем!» Чувствовалось, что говоривший выразил свою копившуюся злобу против немцев и их прислужников и прислужниц. Скоро последовала команда об открытии огня, и загрохотали пушки, гаубицы, минометы. В заключение артподготовки залпы гвардейских минометов запустили и мы свои тяжелые мины. Мы наблюдали, как с одной рамы снаряд полетел в упаковке, и с немецких позициях раздался громкий протест. «Рус, брось ящиками кидаться!» Были и среди немцев шутники. Так в этот день начался мой настоящий боевой путь в качестве артиллериста. После окончания пуска снарядов остались пустые рамы. Их надо было разобрать и увезти. На огневых позициях осталась часть бойцов во главе с арт-техником, а я со своим ординарцем Ахметом пошел в штаб дивизиона, расположенный метрах в 200 от огневых позиций, в крепком большом погребе. От огневых позиций была проложена телефонная связь со штабом, но только мы вышли из погреба, как ударил немецкий шестиствольный миномет и разрывом перебила линию связи. Из погреба выбежал боец Байков, бывший моряк, москвич, и побежал исправлять повреждения. Скоро он вернулся, но тут последовал второй залп шестиствольного миномета. Мины с воем летели гуськом, с грохотом рвались на земле, разбрасывая массу осколков. Это было грозное оружие. Опять порвалась связь, и опять Байков еще раз собрался было исправлять повреждения, но его отстранил второй связист, сказав, что теперь его черед исправлять линию связи. В ответ Байков сказал: «Какая разница, я могу исправить!» Он исправил линию, и после разговора со штабом мы с Ахметом вышли из блиндажа. Не отошли мы и сотни метров по открытому полю, изрытому немецкими снарядами, как услышали свист приближающихся мин из шестиствольного миномета. Мы легли в воронку, вырутую снарядом, и разрывы мин легли совсем близко. От одного из них нас обдало комьями земли. Мои нервы были напряжены. Нелепо погибнуть здесь, вне боя. Мы побежали вперед к штабу и, не добежав, попали под следующий залп. Мы опять легли в воронку. Разрыв пришелся левее нас. Когда мины кончили рваться, мы побежали к погребу, в штаб. Больше в эту сторону немцы не стреляли. Начальник штаба подготовил боевое донесение о произведенном залпе 400 мин и дал его мне на подпись. Это был первый боевой отчет за командование дивизионом в бою. Донесение в одном экземпляре направлялось в оперативный отдел ГМЧ, а копия в штаб бригады. Я прочитал и удивился. В донесении сообщалось, что в результате залпа уничтожено не менее 200 немецких солдат. Спрашиваю начальника штаба, откуда такие данные? Он ответил: «Всегда так пишем, иначе генерал Вознюк и командир бригады будут недовольны итогами залпа». Я вспомнил приписки вражеских потерь, свидетелем которых был в 42-м году, и сказал начальнику штаба: «Липу подписывать не буду. Если хотите это делать, то отправьте за своей подписью». Он так и сделал. Только теперь я познакомился с офицерским составом дивизиона. Начальником штаба был капитан, одесский еврей, фамилия которого была, кажется, Крейдун, начальник связи, старший лейтенант Гладилин, командир взвода управления, лейтенант Васильев, электротехник дивизиона, старший лейтенант Карагот, помпотех, капитан Павлов, лекарский помощник, старший лейтенант Голубев, был еще арт-техник, замполитом был майор, не моложе меня. Наступление на Секеш-Фехервар развивалось успешно, и 23 марта город был освобожден. Я выехал в район расположения полученных боевых машин. В небольшой венгерской деревне, недалеко от леса, около домов, стояли студебекеры с пакетами направляющих, закрытых брезентом. Это были новые установки реактивных снарядов, БМ-31, что означало «боевая машина с наибольшим диаметром снаряда в 30 сантиметров». Здесь я познакомился и с командирами батарей 4-го дивизиона, 10-й, 11-й и 12-й. 10-й батареей командовал капитан Печевский, с ним я был немного знаком, это ему я передавал сотни отобранных в запасном полку бойцов. Он немного удивился, узнав, что теперь я буду командовать дивизионом. Печевский до войны был председателем колхоза в Черниговской области. Аккуратно одетый, особой выправкой он не отличался. Уже пожилой человек, Печевский был спокойным, неторопливым, вдумчивым и очень старательным и исполнительным командиром, но явно сомневался в том, что я, бывший канцелярский работник, могу командовать мощным гвардейским дивизионом. 11-й батареей командовал старший лейтенант Михайлов, который вел себя браво, подчеркивая, что свое дело знает. Командиром 12-й батареи был уроженец Сталинграда Афанасьев, с русыми волосами, в пилотке на бегрень, с погонами без звездочек, в солдатской шинели. Было в нем что-то анархическое. Ему я сразу сказал, что надо привести себя в офицерский вид. Убедившись в том, что все боевые машины полностью укомплектованы и готовы к бою, я подал команду «По машинам!», сел в головную машину и повел дивизион в лес. Здесь, на полянке, каждой батарее я поставил задачу на подготовку к ведению огня. Батареи заняли боевой порядок, боевые машины подготовили к стрельбе. Проверив установки батарей к стрельбе и проверив каждую батарею в отношении правильности выполнения расчетов в направлении и дальности стрельбы, я убедился, что батарея и дивизион в целом готов к выполнению боевых задач. Тогда я дал отбой и отдал команду ехать в свое расположение. Ближе всех к штабу бригаду был наш дивизион. Все командиры дивизионов имели по Виллису, но нашему дивизиону командир бригады машины не дал. Когда я обратился к нему с этим вопросом, то он ответил мне: «Ищите себе трофейную». В дивизионе было 12 боевых машин, около 20 транспортных, бензовоз, машина с продуктами и кухней и штабная полуторка. В этой машине возили документацию радистов с начальником штаба. Была в дивизионе и старенькая малолитражка «Форд-4», шофером на которой был прекрасный специалист по машинам, старшина Ларичев. Он мог привести в нормальное рабочее состояние любую машину. У него был только один недостаток – куриная слепота. Он плохо видел в темноте. Вот с Ларичевым мне на машине без номерных знаков и пришлось пока ездить.